мог иметь от 1 до 6 точек. Левый указывал этим количеством номер данного буквенного ряда, количество же точек в правом столбце обозначало в данном ряду место желаемой буквы. Изобретатель предложил и прибор для своего письма. Доску с группами вдавленных горизонтальных линий, наподобие всем известной так называемой нотной бумаги, с той лишь разницей, что нотная бумага имеет в каждой группе не больше 5 главных линий. На приборе же Барбье таких линий в строке было 6. Для накалывания точек Барбье сначала рекомендовал зубчатое колесико от часового механизма, но остановился в конце концов на металлическом тупом штифте, неоднократно уже испытанном предшествующими изобретателями буквенного рельефа. Его письменная доска нуждалась, как и другие подобные аппараты, в передвижной линейке для разграничения строк. Такую линейку изобретатель, не задумываясь, позаимствовал от прибора, каким в предыдущем столетии пользовалась Мелонида Салиньяк. Возможность изображать по системе Барбье цифры и знаки препинания отсутствовала. Зато находчивая администрация Королевского института объяснила учащимся, что по этой системе для них создается грамота не на принципе общепринятой французской грамматики, а фонетическая, на бумаге фиксирующая слова, как произносятся они в разговорной речи. Но философия такого сорта не помогла. Отличаться узаконенной безграмотностью от грамотных зрячих слепые не желали. Систему Барбье они сразу же возненавидели. Педагогический коллектив института состоял в ту пору из 17 человек, подразделяясь на 2 группы, неравноправные между собой. Главой коллектива являлся директор, а ближайшими его помощниками 5 воспитателей, все 6 зрячие. Они составляли администрацию учреждения. Преподавательскую работу в институте проводили 11 слепых учителей, на которых администраторы смотрели откровенно свысока. Но это лишь способствовало тесной дружбе слепых учителей. Зная по опыту все недостатки системы Барбье, слепые учителя повели сообща дальнейшие изыскания более совершенного рельефного шрифта. Глава 16. Перед французской революцией 1789 года парижские филантропы, недовольные деятельностью Валентина Гаюи, определившего их в деле просвещения слепых, указывали ему на излишнюю громоздкость рельефных букв, выпускаемых им, а вместе и на то, что его ученики, едва изучившие азбуку, эти книги читают будто бы с неестественной медленностью. Филантропы видели здесь бесцельность обучения слепых. Но Гаюи отвечал им, что будет время, когда между слепыми явятся их гутенберги и устранят все недочеты, какие пока имеются в рельефном книгопечатании. Полемике с его противниками Валентин посвятил 4 главу своего очерка об обучении слепых. В ателье слепых трудящихся и дальше в Национальном институте, равно как и в Петербурге, Валентин Гаюи организовал типографии рельефного шрифта, применив обыкновенный буквенный набор, лишь соответственно осязанию пальцев читающих слепых взял его более крупные размеры. Позднее такая печать стала известна под названием «Унциал». Конечно, во Франции Гаюи пользовался латинским унциалом, в России же русским. В первой четверти XIX века обучение слепых возникло почти во всех странах Европы, правда, ограничиваясь большей частью одним институтом на целое данное государство, но количество их постепенно возрастало. В деле постановки рельефного книгопечатания все основатели их обычно следовали примеру Гаюи. В этом случае лишь один парижский институт после своей реставрации явился исключением, приняв систему Барбье. Но и предсказанный Валентином Гаюи слепой Гутенберг уже подрастал. В 42 километрах от Парижа, в деревне Кувре, в семье крестьянина Брайля, в 1809 году родился мальчик Луи, зрячий. Кроме хлебопашества, Брайль занимался еще ремеслом шорника, изготовляя конскую упряжь. Луи было 3 года, когда раз его оставили без надзора. Малыш, недолго думая, забрался на отцовский верстак, нашел здесь ножик и принялся им по-своему орудовать, при этом настолько увлекся, что неожиданно ткнул себя ножиком в глаз. Медицинская помощь для крестьян во Франции той поры была поставлена одинаково безобразно, как и в матушке России. От раненого глаза у мальчика разболелся и другой, Луи ослеп. Это несчастье в семье французского шорника принесло, как ни странно, счастье слепым всего мира.